Глава 29. Эмилия. Я решила не выходить из спальни. Совсем. Имею я право один день ни с кем не общаться? Думаю, да. Выглядывала за дверь только за тем, чтобы превратить очередную партию вестников в падающие листы. Лара подхватывала их и отправляла в камин. Попытки почитать книги не увенчались успехом. Ни разведение овец, ни любимые стихи не смогли отвлечь меня от воспоминаний о вчерашнем вечере и мыслей о будущем. Вся жизнь катилась Даркху под хвост. Головой я понимала, что мне никак нельзя выходить замуж за Сварского, но при одном воспоминании о его губах на моей груди начинало предательски пульсировать в самом сокровенном месте. Я даже не представляла, что так бывает. Герцог разбудил мою чувственность, и теперь она требовала продолжения эротических приключений. Но если с телом я могла совладать, то ответственность перед семьей не оставляла мне выбора. Разве могла я поступить подло по отношению к сестрам? И Венна будто услышала мои мысли. За дверью раздался ее голос. Я, простонав, с головой накрылась одеялом. Конечно, Лара не сумела задержать сестру, тем более что с Ивенной прибыла тяжелая артиллерия в лице графини. «Эми, не притворяйся! Я знаю, что ты не спишь так поздно!» Ивенна дернула одеяло, и оно сползло с головы. Я обеими руками вцепилась в ускользающее теплое убежище и натянула одеяло до подбородка. «Не хочу разговаривать!» — буркнула я. «Ну и зря!» — весело сказала Иви и плюхнулась рядом со мной на кровать. Графиня, статуей немого укора, застыла в изножье, неодобрительно глядя на нас. «Мне все равно, как тебе удалось захомутать герцога. Главное, что удалось. Но ты должна знать, говорят, вас застали в кустах целующимися». Сестра любопытно стрельнула на меня глазами. Я сжала губы, давая понять, что не буду комментировать слухи. Ивенна разочарованно выдохнула и достала из складок юбки газетный лист. Королевский вестник был последним, что я хотела видеть сегодня, но Иве было все равно. Она развернула газету и преувеличенно торжественно прочитала. «Нашему изданию удалось узнать нечто потрясающее. Спешим сообщить вам самыми первыми. Неисправимый холостяк, герцог Сварский, женится. Плачьте, прекрасные леди, лорд Повеса отныне занят. И кем? Его избранницей стала леди Эмилия Вудс, старшая дочь графа Лоуни. Кто бы мог подумать?» Я непонимающе хлопала ресницами. Чтобы бульварная газетенка, охочая до сплетен, так деликатно написала? «Да быть не может! Если только герцог не взял ситуацию под контроль!» Волна горячей благодарности омыла сердце и заставила увлажниться глаза. «Я лежу тут и страдаю, а он действует!» Если бы не страх из-за моего дара, быть может, я даже порадовалась бы браку с таким мужчиной. Благородство его предложения я не могла не оценить. «Не думала, что герцог — любитель пышнотелых дам. Вроде бы остальные его пассии были другие, но, может, он и сам не знал!» Ивенна хихикнула. «А ты молодец, не растерялась, ухватилась за свой единственный шанс». «Ты понимаешь, насколько это обидно звучит?» Особо не надеясь, что до Иви дойдет, спросила я. «А что такого? Это же правда. Ты сама говорила, что не пойдешь замуж за местных баронов, а тут целый герцог. Ты станешь герцогиней, а я сестрой герцогини. Да передо мной откроются все двери. Мне даже не обязательно выходить замуж в этом сезоне, можно тщательно повыбирать. Если, конечно, принц не сделает предложение». Я испытала легкую зависть. Иви порхала по жизни, не забивая голову ненужными вещами. Она была красива, обеспечена и умна, правда, свой ум пока не использовала на созидание. Впрочем, сложно ожидать иного от 18-летней девушки, которой с детства вдалбливали, что важнее не то, что внутри, а то, что снаружи. Еще некоторое время Ивенна восторженно говорила о своем прекрасном будущем, но, не видя достойной реакции, обиделась и отправилась искать более благодарных слушателей. Судя по донесшемуся из гостиной щебетанию, на ее пути встретилась София. На удивление, они прекрасно ладили. Графиня же задержалась в моей комнате. Она пристально посмотрела на меня и зло сказала. «Вновь тебе повезло. Все тебя любят, хоть и выглядишь ты». Она сделала паузу и презрительно обвела взглядом мою фигуру, скрытую одеялом. «Не лучшим образом. Радуйся, пока можешь. Хвастайся перед отцом, какая ты чудесная дочь. Но знай, Ивена тебя переплюнет. Она станет женой принца, и граф Лоуни будет гордиться ею больше, чем тобой». С этими словами графиня развернулась, толкнула ладонью дверь и вышла. Я же откинулась на подушке и покачала головой. Мои догадки были верны. Леди Эннет до сих пор кажется, что отец больше любит меня. Но я точно знала, что это не так. Застарелая ревность к моей матери заставляла графиню страдать и настраивать против меня дочь. Мне было жаль ее, но как все исправить, я не знала. Размышления о графине помогли ненадолго отвлечься от собственных проблем, ровно до того момента, пока не вернулась Лара. «Миледи!» — замялась она, комкая в руках кружевной передник. «Говори уже, все равно хуже быть не может», — устало велела я, поправляя очки. «Граф Лоуни прислал мне помощницу. Приказано собирать вещи и к утру переехать из дворца в дом на Вересковой улице».